Наруто, лабиринт теней. Пролог. Стоя в первых рядах элиты Конохагакури, носатый отстраненно слушая речь Хатаки Сакума перед монолитом с выбитыми на камне именами новых погибших в только что завершившейся мировой войне, Орочимару лишь изображал скорбное выражение лица, необходимое для подобного мероприятия, но в мыслях был в своей лаборатории, пропуская внешний шум мимо ушей. Это не первая подобная церемония и точно не последняя, чтобы обнаружить для себя что-то новое. Зачем устраивать подобный фарс, отнимая время у живых, когда мертвым уже все равно, теряя в многочисленных конфликтах все новых знакомых и в некоторых случаях, даже редких друзей? Змеиный Саннин постепенно черствел и наполнялся холодным равнодушием к потерям, предпочитая сосредоточиться на собственной работе, чем создавать эмоциональные связи с людьми, что уже завтра могут оказаться мертвыми, чтобы там не проповедовал сенсей про волю огня и единство жителей селения. Орочимару отлично понимал, что не стоит ожидать от простых бойцов невозможного, так как не обладая должной силой для гарантированного выживания в большинстве передряг, подобные личности тратят большую часть собственного времени в тренировках, нежели в попытках повысить и так невысокий уровень образования, а специалистов уровня Цунади вообще можно пересчитать по пальцам даже в великом селении. Во всей Конохе едва ли найдется два десятка ниндзя, преимущественно из ирьонинов, что могли пробудить интерес ученого, и это делало для Орочимару общение с серой массой очень скучным делом, несмотря на попытки многих обратить на себя внимание элитного шиноби. А чем можно общаться с людьми, интеллект которых не позволяет понять, о чем он вообще говорит? Тем ценнее обнаружить в серой грязи чистейший алмаз. Орочимару скосил взгляд вправо, на клан повелителей теней, среди которых возвышалась на голову с лишним внушительная фигура эловолосого парня, облаченного в черные траурные одежды без своей привычной формы, в которой он привык видеть коллегу. Ученик Сарутоби действительно мог назвать Рьюнара коллегой, чья острота разума не уступала змеиному Саннину, несмотря на молодость и в отличие от давней напарницы, парень вовсе не боялся лично запачкать руки, если того требовала необходимость. А некоторые идеи, которыми буквально фонтанировал во время совместной работы Рьюкун, заставляли Орочимару надолго задумываться и изменять собственные планы по многим запланированным экспериментам, не говоря о чрезвычайно интересных образцах для исследования, что удавалось достать коллеге. Умений ученого уже хватило, чтобы провести некоторые улучшения мышечного корсета собственного тела. После работы с Рьюкуном над рукой Райкаге и Орочимару с предвкушением ожидал момента, когда коллега разберется с накопившимися делами и можно будет продолжить совместную работу. Тем более, что в этот раз у него имеется, чем удивить молодого Нара. Тщательное исследование процессов регенерации джашиниста позволило продвинуться в вопросе клонирования органов и мышечных тканей. Конечно, до выращивания полноценного тела из нескольких клеток еще далеко, но если немного переделать чикатсу сейсинодзюцу, техника лечебной регенерации жизненной силы, вопрос получения полностью родных тканей на замену поврежденным или постаревшим окажется полностью решен. По теоретическим расчетам Орочимару, подобным образом можно будет заменить около 90% человеческого тела, эффективно проведя омоложение и увеличивая средний срок жизни на пару-тройку десятков лет. Ирьянин первой степени способен без проблем определить, насколько подобная стратегия воплотима в жизнь. Пока что змеиный Саннин находился на пике формы, но еще несколько лет и для нахождения на вершине пищевой цепочки придется прилагать куда больше усилий, что ученого не устраивало. Конечно, Джонин продолжал исследовать пару способов, при получении положительных результатов, позволивших бы решить проблему возраста на некоторое время, но невозможность просчитать возможные побочные явления без личных практических экспериментов заставляли проявлять осторожность, прежде чем решаться на радикальные шаги. Постепенная замена тела выглядела куда более привлекательным способом, особенно с привлечением Ирьянина первой степени. Едва дождавшись, пока церемония закончится и опустив цветок к подножию памятника, Орочимару вежливо кивнул на прощание бывшим напарникам и поспешил нагнать молодого коллегу в окружении соклановцев. Орочимару-сан, вежливо поклонились Нара во главе с правящей семьей, заметив его приближение. «Приветствую», также поклонился Саннин и без дополнительных расшаркиваний, перешел к сути: «Я украду у вас Рьюкуна, обсудить пару вопросов». Шинесу Нара удивленно вздернул бровь, но пожал плечами и вопросительно взглянул на племянника. «Я догоню вас», — Помахал тот родным и кивнул Рачимару. «Не здесь, слишком много любопытных ушей», — покачал головой Саннин, покосившись на часть присутствовавших шиноби, что вовсе не спешили так быстро покидать кладбище. Профессиональная привычка собирать информацию. «Обычное место, пожалуй», — согласился на предложение Джонин, спиной чувствуя пылающий взгляд одной особы. «Вот еще одна проблема». Профессиональная ревность Цунади заставляла ее конфликтовать с наступающим на пятки дарованием, обладавшим куда более положительной репутацией среди сообщества ирьонинов, и столь прямое доказательство общения бывшего напарника и друга с соперником наверняка обеспечит возмущенное негодование с ее стороны. А ведь насколько проще было бы занять положение куратора Рюкуна и получить дополнительный плюс к репутации, возможность работать вместе с равным специалистом и даже обмениваться знаниями, вместо скандальных слухов и уязвленной гордости. Впрочем, Змеиный Саннин слишком хорошо знал подругу, чтобы всерьез рассматривать подобный вариант. Ее потеря, а он намеревался получить от плодотворного сотрудничества куда больше, чем могли предположить окружающие. Короткий шуншин, и вот он спрыгивает с крыши здания напротив любимой кафешки, а спустя секунду рядом приземлился Илью. Кивнув стоявшей за прилавком хозяйке, Арачимару жестом показал два обычных заказа. Они бывали здесь достаточно часто, чтобы небольшой обслуживающий персонал выучил вкусы двух элитных шиноби. Любимый столик в углу оказался свободен, и Саннин направился прямиком к нему, почти сразу шлепнул на дерево бумажную печать, создавшую круг воздушного барьера, не дававшего посторонним не только услышать лишнего, но и четко увидеть движение губ, в том числе и с помощью дадзюцу. Даже в родном селении шиноби предпочитал проявлять осторожность при обсуждении даже безопасных проектов. Сотрудничество с Данзой и постоянное наблюдение в течение этого времени оставили свой отпечаток. «Итак, Арачимару-сан, я внимательно слушаю», — кивнул Нара, как только поднос с чайником, чашками и большой тарелкой кремовых пирожных оказался на столе. «В прошлый раз наша работа оказалась приостановлена внезапно, и на самом интересном месте с наслаждением пригубил крепкий жасминовый чай Арачимару, и мне не терпится возобновить сотрудничество. Все же, несмотря на получение очень интересных данных при самостоятельном исследовании руки третьего Райкаге, делать это совместно с Ирьонином первой степени намного результативно. Арачимару-сан, с момента официального окончания войны прошла всего неделя». Закатив глаза, вздохнул юный гений: «Я еще даже не успел разобрать с накопившимися делами дома и в клане, не говоря уж о чем-то на стороне. Ку-ку-ку, я согласен подождать, если согласуем конкретную дату», — пожал плечами Саннин, хитро усмехнувшись, «но думаю, и в твоих интересах долго не тянуть. Я весьма продвинулся в исследовании клонирования, и есть что показать». «Клонирование», — оживился собеседник, ожидаемо заглотив наживку с крючком. «Как насчет четверга? За 5 дней я как раз разберусь с основными делами, и можно будет сосредоточиться на военных трофеях. К тому же, некоторые мои проекты тоже дали плоды. Случайно, это не связано с постепенным изменением чакры близких тебе женщин?» Понимающих мыкнул Рачимару и пояснил на удивленный взгляд Нара: «У меня имеется хороший знакомый в барьерной команде, чьей задачей является постоянная проверка сигнатур чакры всей политической верхушки Конохи в целях безопасности, за пределами клановых земель, естественно. Похоже, кто-то не умеет держать язык за зубами, когда за болтовню его могут и укоротить», — недовольно фыркнул оловолосый Джонин. «Он слишком мне обязан, чтобы промолчать», — доложив только начальству, «ку-ку-ку», — ничуть не смутился Саннин. «Так что, это личная разработка и очень ценная». После недолгого молчания вздохнул Рю: «Подробности я раскрою только в лаборатории, но говорю сразу, если Арачимару-сан захочет ее получить, то это будет очень дорого. Я подумаю, что можно предложить в обмен», — не моргнул и глазом Джонин, «с нетерпением жду четверга». «Тогда до встречи, Арачимару-сан», — отставив в сторону почти пустую чашку, кивнул Нара и, прихватив с тарелки пару пирожных, удалился, не забыв похвалить кулинарные навыки хозяйки. Смотря в спину коллеги, Саннин расплылся в предвкушающей улыбке. «Ку-ку-ку, похоже, меня ждут интересные времена». Принять предложение Рюкуна оказалось самым удачным решением за последние пару десятков лет, даже если кому-то подобное сотрудничество оказалось как кость в горле. П.С. Поздравляю всех читателей с наступающим Новым годом, желаю здоровья, благополучия, счастья и удачи. Пусть у вас всегда найдется время и настроение почитать книжки любимых авторов. ППС. Обновления будут выкладываться стандартно во вторник и пятницу, а для нетерпеливых имеются басты Тозанг и спонсор Рузанг, где главы выкладываются с опережением в несколько глав. Глава 1. Глава 1. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Рюнара. Не люблю похоронные мероприятия, как бы их ни обставляли. Суть от этого не меняется, и в памяти всплывают мертвые лица тех, кого спасать было уже поздно или не удалось. Как бы ни была закалена психика даже у сверхциничных и зачерствевших ирионинов, но мы продолжали оставаться людьми со своими чувствами и отнюдь не железными нервами, так что ночные кошмары нет-нет, да случались, а подобные мероприятия навевали соответствующее настроение. Вот только, короткая беседа с Рачимару заставила свернуть мысли совсем в другом направлении. То, что кто-то вне клана смог отследить результаты работы Сиишино и Буки, дыхание юности, на моих женщинах, вовсе не являлось такой шокирующей новостью. В конце концов, от Бейкугана мало что может укрыться, да и сенсоры Анбу не зря свой хлеб едят, запоминая сигнатуры источников более-менее значимых людей, не говоря про свой круг общения. Так что много кто знал о заметных изменениях от печати. Другое дело, что у нас тут общество ниндзя, где принято параноидально охранять собственные секреты даже от самых близких родственников, и даже родным детям не всегда открывают доступ ко всем личным техникам. Есть общая информация о показываемых посторонним ниндзюцу, а есть те же клановые методики тренировки управления тенью, за попытку получить или даже обменять которые могут и прирезать. Разработки по усилению ирионинов относятся к той же категории, и обществом подобное положение дел воспринимается как должное. Даже Шинесу ни о чем меня не спрашивал, несмотря на то, что клоны не один раз обновляли образцы чакры для Саи и остальных в управляющем кубе, чтобы защита клана продолжала воспринимать их за своих. И тут, в нарушение всяческих правил приличия, фактически, нарушая негласное табу, Арачимару в лоб поинтересовался моей разработкой, о которой совершенно ничего не известно посторонним, включая и название, а не предпочел действовать легкими намеками, показывая свою заинтересованность, как это сделал бы обычный ниндзя, оставляя простор для маневра обеим сторонам. Полагаю, постоянно занятый работой в лаборатории или на миссиях, Змеиный Саннин просто поставил свой интерес выше правил общества, учитывая, что он общался больше всего именно со мной и куда меньше с бывшими напарниками. Это очень ограниченный круг общения, и навыки социализации Джонина, очевидно, ухудшались. Впрочем, несмотря на собственное удивление поднятой Саннином темы, я вполне предполагал возможность выхода Сиишино и Буки, дыхание юности, за пределы семьи, очень ограниченному кругу лиц, способному держать язык за зубами и достаточно сильному, чтобы отбиться от большинства врагов, не дав попасть печати в руки врага, даже если сомневался в способности кого-либо, кроме Узумаки, разобраться в работе и скопировать. Арачимару являлся идеальной кандидатурой не только по обозначенным параметрам, но и в отношении оплаты. У Саннина имелось, что предложить в обмен, интересное мне, исключая банальные деньги. Четверг обещает быть интересным. Неспешно наслаждаясь утащенными из кафешки пирожными, пожалуй, вкуснейшими в Канахе, я воспользовался верхними путями и за несколько минут нагнал родных, что прогулочным шагом двигались в сторону клановой территории. Большая часть соклановцев уже разбежалась, кто по делам, а кто и в попадавшиеся на пути забегаловки, намереваясь помянуть ушедших бутылочкой рисового саке. Осталась лишь правящая семья с парой старейшин. Хотя, судя по тоскливым лицам Шинесу и Шикаку, они тоже предпочли бы откочевать от сборища наших женщин, что-то активно обсуждавших между собой. Впрочем, я не сомневался, что очень скоро главы кланов сойдутся на свой между собойчик, так называемое обсуждение совместной политики союза, а на самом деле, просто повод отдохнуть в мужской компании, подальше от испытующих взглядов своих половинок. Поговорил с Рачимару-сан, лениво вздернул бровь дядя, едва я тихо присоединился к их компании. Поговорил, кивнул ему, не вдаваясь в детали, в четверг буду целый день заняты, скорее всего, какое-то время после. Понятно, хмыкнул Шинесу, тогда зайди ко мне через часик, кое-что обсудить надо. Почему через часик? Пусть женщины общаются, а мы займемся делами, подмигнул ему Шикаку, бросив быстрый взгляд на тетю, активно спорившую о чем-то со старейшиной. Глава клана оживился и кивнул. Давно стоило оставить женщин сплетничать, а самим двинуться вперед, Тихо пробормотал Шикаку, вздохнув. Как и я, двоюродный брат не любил толпы людей, предпочитая избегать присутствия на большинстве общественных мероприятий, но Шинесу норовил отправить наследника вместо себя туда, где представитель Нары должен был просто присутствовать, без принятия каких-либо важных решений, готовя сына к политической жизни. Не став терять времени, я нагнал в несколько шагов 8 кунаичи разного возраста с двумя мелкими дополнениями, путавшимися под ногами. «Дамы, мы двинемся вперед, так как дел полно, а вы можете развеяться и пройти по магазинам в чисто женской компании», вклинился в разговор, не особо вслушиваясь, что они там обсуждали. «Рью, ты уже поговорил с Рачимару-сан?» обернулась Линли. «Да, потом все расскажу», помахал жене рукой и достал из внутреннего кармана небольшой свиток. «Вот вам немного денег на расходы», передал его стоявший рядом Ма. «Может, с нами пройдетесь? Вам ведь тоже отдыхать надо, а не все время с делах», наивно предложила Хитоми, сложив руки на очень здорово выделявшемся животе. «С кучей женщин, по магазинам, лучше я поработаю», хохотнул в ответ, не обращая внимания на тычок локтем под ребра отца. «Идите уже», закатила глаза Сицура, «но чтобы не напивались до заплетающихся ног на этих ваших делах, мы постараемся», помахал я сильной половине Нара, и ретировался на крышу ближайшего здания, лишь на секунду опередив Шинесу с сыном. «Проблемные женщины, у нас действительно дела», едва слышно пробурчал дядя, стремительно перепрыгивая с крыши на крышу. Я лишь закатил глаза, воздержавшись от комментариев, несмотря на то, что слышал, как главы трех кланов договаривались до церемонии прощания об обычных посиделках. Шикаку быстренько свинтил по пути, наверняка намереваясь выцепить напарников, а мы добрались до кланового квартала за несколько минут. Ну что там за дела срочные образовались? Развалившись на удобном диванчике в кабинете главы Нара, спросил его. Порывшись в ящике стола, Шинесу выложил перед собой горку очень знакомых свитков, я такие клепал десятками на фронте. Пленные, вздернул брови и едва сдержал вздох, еще не успел разобраться с теми, что мне отдавали на хранение и лечение раньше. Нет, здесь тела погибших из союза четверых, Нара, Яманака, Хьюга и Акамичи, мрачно покачал головой дядя. Если получится воскресить хотя бы половину, то это будет настоящее чудо. Нахмурившись, я понимающе кивнул на его слова. Очень многие из четырех кланов носят на себе мою Ияку Фуин, что увеличивает выживаемость носителя даже при получении смертельных ран, и если ниндзя все же не дожил до получения помощи, то вернуть к жизни такого пациента будет очень проблемно, если вообще возможно. Ладно, я посмотрю, что можно сделать, но ничего не обещаю, даже у меня имеются пределы, помахал рукой на его слова. Даже несколько вернувшихся к жизни, уже отличное достижение, вздохнул дядя, устало помассировав переносицу. В такие моменты было хорошо заметно, насколько давит на него пост главы и ответственность за благополучие соклановцев, добавляя годов и морщин, хотя возраст еще не такой и большой для пользователя чакры. Сколько там всего? Поднявшись, я взял с полки шкафа, находившегося справа от дивана, моток веревки и быстро связал свитки в одну пачку, не желая тащить их в руках. Если честно, я не считал другие, но наших 38 тел, пожав плечами, признался Шинесу, но учитывая малочисленность Нара, точно больше, то есть, около 200 или даже больше, закатил я глаза, как будто у меня и без этого дел не выше крыши, как же проблемно. Я не требую воскрешать всех сразу, Рюкун, дядя достал пачку сигарет и затянулся ароматным дымом трав, наверняка из кусы, если судить по знакомой упаковке. Работай в своем темпе, и если в течение года сможешь разобраться с погибшими, не думаю, что союзники станут предъявлять претензии, скорее, можешь рассчитывать на значительную награду. Главное, чтобы не объявили мертвыми небезнадежные случаи, а то люди потом замаются доказывать, что они – это они, при наличии надгробной плиты со своим именем и пометкой в личном деле мертв, усмехнулся, возвращаясь на диван, бросая поклажу рядом. Я потому и тяну с большими клановыми похоронами, лениво выдохнул пару дымных колец Шинесу, как и остальные главы союза, можешь не волноваться на этот счет. Заметив, что я не собираюсь уходить, он вопросительно вздернул бровь. Ты что-то еще хотел? Да, не так давно у меня состоялся обстоятельный разговор с Цумичан, в том числе и на политические темы, кивнул ему, завершившийся весьма интересным предложением. Инузука желают войти в наш союз младшим партнером, на первых порах, пока не наберут достаточно веса для равных условий. О, это весьма интересное предложение, немного оживился глава НАРА. Вы обсуждали конкретные условия? Естественно, нет, фыркнул, как будто у меня имеются такие полномочия в клане, как наследника третьей очереди, только пообещал, что замолвлю словечко перед тобой, а там сами обсуждайте, кто и на каких условиях. Ты хоть знаешь, насколько это проблемно интегрировать в союз даже относительно небольшой клан? Обмяк в кресле дядя. Я пахал как раб почти полгода с Хьюга, а теперь еще и Инузука. Подключая Шикаку, сможет получить уникальный опыт от процесса, без сомнений бросил под колеса бюрократической волокиты брата, радуясь, что на меня это уже не скинуть. Главное, чтобы он не успел сбежать на длительную миссию, как только об этом услышит, пробормотал Шинесу, задумчиво потирая шрам на лице и пыхая сигареткой, после чего повернулся ко мне, можешь передать Суми-сан, что союз не возражает присоединению Инузука и устрой нам встречу где-то через полторы недельки, я как раз разберусь с текучкой и смогу заняться ей. Без проблем, кивнул ему, довольный, что не пришлось взваливать на себя еще и эту ношу, тогда я пошел. Да-да, я тебя не задерживаю, тоскливо вздохнул Шинесу, смотря на приличную стопку документации на столе. Махнув на прощание родственнику, я прихватил вязанку свитков и поспешил покинуть кабинет, пока дядя не нашел мне еще работы, чтобы жизнь медом не казалась, и направился домой. Пока женская часть семьи не вернулась, у меня имелась возможность спокойно поработать несколько часов, ни на что не отвлекаясь. Отсутствуя больше полугода с этой войной, я твердо решил, как можно больше времени уделить семье и детям, откладывая некритические задачи на будущее или применяя клонов и в основном, используя ночные часы, благо, несколько недель мог спасть всего по паре часов в сутки и этого хватало для нормального функционирования. Зато, с полным взятием на себя тренировок Кацуми-санка, девочки начали выкладываться на все 200%, показывая отличные темпы развития, и мне даже приходилось немного их притормаживать, отвлекая на обычные прогулки, посещение парка, походы в кондитерские, на горячие источники или просто по магазинам, чтобы дать отдохнуть. Если подобный энтузиазм у малявок скоро не остынет, то через годик только по физическим параметрам они обгонят свежих генинов, не упоминая вариативность навыков. На семейном совете было решено, что через год отдавать их в Академию Шиноби не имеет особого смысла, кроме социализации, ничему новому там не научат, а кучу времени придется потерять. Проще поступить, как и со мной, отправить на последний год обучения, чтобы познакомить со сверстниками и продемонстрировать силу подрастающего поколения Нара, после чего взять их в ученицы, добавив кого-нибудь из союзных кланов в команду. Не думаю, что Сакума решит отказать мне в подобной просьбе. Глава 2. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Клан Нара. Рью Нара. Неспешно двигаясь по главной улице и отвечая на приветствия попадавшихся по пути соклановцев, я невольно сравнивал прошлое возвращение с войной и видел разницу невооруженным взглядом. Тогда квартал напоминал начавший умирать город, где оставалась лишь половина населения и имелось много заброшенных домов, оставшихся без хозяев. Сейчас же, несмотря на потери, по улицам носятся стайки ребятни 5-6 лет, гуляют мамаши с более младшими детьми, а мужики занимаются ремонтом там, где это требуется, под присмотром прекрасного пола. Да, потери имеются и довольно приличные, некоторые дома оставлены, но не в таком количестве, как после Второй мировой. Выжившие генины подросли, заматерели и успели завести свою семью, а беременные женщины стали вовсе не редкостью. Пусть эта война началась раньше ожидаемого срока, оказалась очень кровавой и скоротечной на одном фронте, но устранение руководства третьего Хокаге с его группой поддержки и налаживание работы медицинской службы дало ощутимые результаты в куда меньших потерях клановых бойцов. Хатаки оказался куда лучшим правителем и командующим, не стремясь отправлять лучшие войска на убой, а генины и вовсе провели все время боевых действий в тылу, ради чего поспешная смена Хокаге и планировалась. Шинесу уже давал мне просмотреть отчеты Нара по завершению боевых действий и несмотря на более чем значительное количество раненых разной тяжести, чуть больше 300, убитых оказалось всего 68 человек. Если получится вернуть к жизни хоть кого-то из свитков, то эта цифра окажется еще меньше. Конечно, Нара в основном брали на себя функцию поддержки или командования, нежели взлома вражеских порядков или принятия главного удара, но данные от союзников указывали, что в процентном соотношении от выставленного числа бойцов, потери лишь на четверть значительней, чем у нас, не в последнюю очередь, благодаря предоставляемым мною услугам мастера печати Ирёнина, что очень ласкало чувство собственной значимости. Недавно, клан заключил с селением договор на увеличение поставок производимых лекарств и значительного количества фуин, большая часть запасов оказалась потрачена и требовалось их восстанавливать до уровня, минимально необходимого при выполнении среднего количества миссий, позволяя еще больше повысить общий уровень благосостояния соклановцев, уже получивших свою долю с репарацией двух великих селений. Подозреваю, это приведет к новому всплеску рождаемости, на радость дяде и прибавит работы мне, если не смогу обучить мелкотню из клиники. Точнее, если старейшины не зарубят подобную инициативу на корню, юные Ирёнины сейчас буквально валятся с ног, ассистируя моим клонам и более опытным коллегам из Союза, что перешли работать в клинику из главного госпиталя и занимались восстановлением многочисленных раненых, своих. До посторонних очередь дойдет месяца через 2-3, но не сомневаюсь, что полгода клиника будет работать в полностью загруженном режиме. Очередь имеется на 3 месяца вперед и продолжает расти, особенно с недавно введенными кредитными способами оплаты медицинских услуг. От мысли, что давняя задумка и значительные вложения средств не только себя оправдали, но и сильно снизили для меня количество работы на клан, позволяя брать только самые сложные случаи, настроение стремительно поползло вверх и в дом я вошел, мурлыкая себе под нос всплывшую в памяти мелодию. Естественно, женская часть семьи вернуться не успела и ощущая тянущую пустоту в желудке, мне пришлось соорудить себе несколько массивных бутербродов из ломтей ветчины и попавшейся под руку зелени с овощами, прежде чем отправиться к обычному рабочему месту. Дожевывая последний кусок и на ходу запивая из чашки ароматным чаем, я спустился в подвал, где работа продолжала кипеть. Один кагебуншин расположился за столом и со скоростью печатного станка клепал различный товар на продажу, чакрой выжигая рисунки на больших листах бумаги и стопками по десятку упаковывая готовые печати. Должным образом обработанные трофеи с войны позволяли не беспокоиться о закупке материала ближайшие год-два. С другой стороны большого помещения, трое клонов использовали нанесенную на камень полочек от Сусэйси но дзюцу, техника лечебной регенерации жизненной силы, чтобы обрабатывать распечатываемые из свитков тела пленников и своих ниндзя, преимущественно кунайчи, которые соратники вручали мне еще во время войны. Последними пришлось заняться в срочном порядке, потому что порог фуин-лавки уже обивали джонины с крупными суммами рев в карманах, интересовавшиеся, когда можно оплатить затребованные услуги. Услышав звук открывшейся и закрывшейся двери, копии дружно отвлеклись от работы. «Босс, все уже закончилось?» – спросил один из троицы. «Угу, ничего нового, пафосные речи и приличествующие моменту, тоскливые физиономии вокруг», – вздохнул я и сделал короткий выброс чакры, позволяя им усвоить новую информацию. Результатом стал общий недовольный фырк. «Еще работа. Да мы с нынешней не справимся еще где-то неделю, если будем работать в текущем темпе», – воскликнул второй кагебуншин. «А заплатит наверняка меньше, хотя возиться точно придется дольше», – пробурчал сосед, не отрываясь от затягивания глубокой раны в боку темнокожей кунайчи в центре комплекса печатей, если вообще выйдет толк. «Нужно постараться вытянуть. Чем больше у Канахи окажется опытных ниндзя, тем больше окажется преимущество во время следующей заварушки», – пожал я плечами, полностью согласный с копиями, против кого бы не пришлось воевать. Несмотря на выполнение самых первых стадий плана по обнаружению и уничтожению черной хрени, до финала которого еще как минимум десятилетие с хвостиком в лучшем случае, я все же надеялся не допустить объединения Биджу в Десятихвостого и воскрешения Учихамадары, не говоря уж про богиню Кагуя, но вместе с тем, не исключал вариант начала следующей мировой войны раньше канонного срока и в этом случае, каждый боец для Конохагакури будет на счету. Клановый, тем более. Кстати, босс, там надзирающий за шизиками из лаборатории связывался, сообщил, что от Хисата прибыла посылочка с подарком, на мгновение повернулся ко мне сидящий за столом. Посылочка, удивленно вздернул я брови. Некоторое время, я не требовал от него отчета, чтобы не отвлекать от сражений, только изредка подпитывая чакрой, но Кагуя должен в этот момент воевать за трон главы клана и уж точно, не возиться с отправкой мне подарков, закинутого плитой перемещения из новой базы с помощью клона теней», — пояснил Каге Буншин. «Хорошо, проверю», — кивнул ему и, выложив связку свитков с телами погибших на полку стеллажа рядом с начерченными на полу комплексами печати, решил не откладывать проверку в долгий ящик. «Активация печати перемещения», шаг вперед, и вот я стою в приемной комнате, освещаемой символами на стенах и потолке, слегка морщась от неприятного чувства, впрочем, быстро прошедшего. Когда я спустился с платформы, скрипнула дверь и в проем высунулась голова клона в моей обычной домашней одежде, созданного не так давно. «А босс, ты быстро!» — воскликнул он, распахивая дверь полностью. Решил не откладывать на потом, помахал ему рукой. «Что там у тебя?» «Хисата переслал нам свиток с телом убитого Кагуя для дальнейших экспериментов», — нормальным голосом сообщил клон, и стоило мне приблизиться, тихо прошептал, бросив быстрый взгляд через плечо в глубину зала лаборатории: «Похоже, от части ученых нам придется избавиться в ближайшее время. Как ты и предполагал, длительное существование в закрытом помещении с учетом уже проведенных экспериментов не пошло стабильности сознания на пользу». Я быстро кивнул, показав, что принял к сведению, собственно, без получения воспоминаний обитателей лаборатории, скорее даже, опасных для моей психики, оценить адекватность двойников можно было только со стороны и при постоянном контакте, для чего у меня не имелось времени лично. Отсюда и поставленный в лабораторию наблюдатель по возвращению с фронта. Тело Джонни Накагуя пригодится, если не мне, свое есть, уже завершившие трансформацию скелета и хрящей, продолжившие очень медленно подстраивать связки и остальной организм, то в подарок или на обмен на Рачимару точно. «Это уже тебе решать, босс», — пожал плечами Каге Буншин, ведя меня к отдельному помещению хранилища, где располагались различные реагенты, запасные приборы, медикаменты, материалы и подопытные в свитках. «Мое дело получить и передать». «Хорошо, как дела с ведением журналов, экспериментов и личных дневников?» — поинтересовался у наблюдателя. «Предполагая подобный финал, я еще перед возвращением на фронт обязал ученых не только тщательно заполнять журналы проводимых исследований, но и вести дневники, где записывать все возникшие и проверенные идеи. Пусть самих клонов придется стереть, но их знания не должны пропасть ни в коем случае. Они и раньше вели записи, но в более беспорядочной форме, нежели вынужденные сейчас. Ругаются на разведение канцелярщины и потерю ценного времени, вместо того, чтобы заниматься работой», — ухмыльнулся двойник, — «но требования выполняют, выжигая на бумаге иероглифы чакрой на ходу. Экономит время», — понимающе покивал. «Все же, они функционируют на моей чакре и перенимают все знания с умениями, включая и подобные методы». Добравшись до склада, Каге Буншин касанием деактивировал фуин замок на монолитной металлической двери, сплошь покрытой светящимися символами. К безопасности особо ценного имущества я относился серьезно, предпочтя перестраховаться, несмотря на всю защиту базы, и, пройдя внутрь, провел к стеллажу слева, взяв с полки два свитка и передав мне. «Один с телом Киринина, а второй с чем и зачем?» — удивленно вздернул бровь. «А второй с Каге Буншином, что заявился во время войны в лабораторию и потребовал себя запечатать для последующей передачи тебе», — пожал плечами двойник. «Парни убрали свиток с ним сюда, но просто не сочли нужным упомянуть в прошлый раз, пока я не провел ревизию запасов». «Ладно, потом разберусь», — махнул рукой, убирая свитки в подсумок на бедре и выходя в общую залу, где были слышны тихо переругивавшиеся голоса ученых. «Что с ними делать?» — тихо спросил Каге Буншин, бросая взгляд в глубину зала на мелькавшие между оборудованием фигуры в лабораторных халатах. «Как закончит с журналами, запечатывай», — подумав несколько мгновений, решил я. «С результатами последних исследований я ознакомлюсь потом, когда появится больше свободного времени. А такое у нас когда-нибудь бывает?» — насмешливо понимающе усмехнулся клон. «Редко, но это не означает, что нельзя надеяться», — отзеркалил усмешку и похлопал себя рукой по груди. «Если что срочное, пиши в двойной блокнот, я почти всегда держу его при себе». «Понял, босс, по завершению операции доложусь», — отсалютовал он. «А пока пойду приглядывать за шизиками, чтобы ничего не откололи». Проводив его взглядом, я покачал головой. «Все же, подобное долговременное использование клонов пусть и дает огромное преимущество в плане временных затрат, но не без своих рисков», — и направился к комнате телепортации. «Когда клоны будут запечатаны, Процесс с утилизацией довольно прост. Надо запечатать их в еще один свиток и уничтожить на достаточно большом расстоянии, чтобы крохи уцелевшей инчакры растворились в окружающем мире раньше, чем смогли вернуться к родному источнику. Но это дело будущего, сейчас же стоит проверить свои записи по Сишино и Буки, дыхание юности, и решить, в каком виде представлять Рачимару. Потому что, надстройка Кейракуки для получения большего запаса чакры, это одно, а привитие подобия Кеткой Гинкай Узумаки с увеличением срока жизни, это уже совсем другой уровень. Глава 3. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Квартал клана Нара. Личный тренировочный полигон. Рью Нара. Несмотря на большую загруженность работой с утра до вечера, я обязательно выделял пару часов на совместную тренировку Энка с Кацуми, сверхклановых тренировок, не только уделяя внимание физической подготовке и различным дисциплинам шиноби, что можно отрабатывать в столь нежном возрасте, но и решил постепенно приучать их к работе в команде. До Академии выпуска осталось не так много времени, и если личинки кунаичи привыкнут действовать самостоятельно и подстраиваясь под напарников, подобные навыки очень пригодятся в жизни после выпуска из Академии. Как правило, именно на синхронизацию работы трех генинов уходит львиная доля времени наставника, вместо обучения чему-нибудь более полезному. А при получении жилета Чунина умение работы в команде вообще является жизненно необходимыми навыками, обеспечивая выживание против более сильного врага. Конечно, я этот период проскочил очень быстро, предпочитая выполнять редкие миссии в одиночестве, но здесь у меня не реинкарнаторы, готовые пахать с раннего утра до поздней ночи, не обращая внимания на более кровавые мозоли, а обычные клановые детки. Даже с моей помощью, девочкам придется сильно потрудиться, чтобы приблизиться к темпу роста того же Хатаки Какаши. Безусловно, отличный талант имеется у обеих, но называть их гениями я поостерегусь. Время. Пару раз хлопнув ладонями, привлек я внимание занимавшихся тренировкой контроля чакры ученицы, сигнализируя окончание этой части урока. Итак, красавицы, сегодня мы немного изменим порядок тренировки. Пока резервы относительно небольшие, управление дается намного легче, так что девочки не только давно научились держать листики, ходить по вертикальным поверхностям и бегать по воде, но и уже перешли на тренировки, что даются кандидатам на обучение в Ирьонины, не всегда подвластные даже опытным генинам. В этом отношении безусловно лидировала Анка-чан, обладая меньшим запасом, чем подруга-соперница, но тренировка с нитями чакры давала ей солидную фору по контролю. Пока Кацуми перемещала всего два клочка бумаги по всему телу и старалась добавить третий, младшая Митараши перешла уже на шестой, очень быстро научившись использовать основные тенкицу в разных местах, а не только из рук. Должен признаться, подобный упор на контроль я делал не только из практических соображений, но и из сентиментальных, несмотря на то, что девочки не стремились пойти по моим стопам Ильонина или мастера печатей, лишь ожидаемо мечтая швыряться крутыми техниками направо и налево, я не оставлял надежды вбить в их головы хотя бы основы этих направлений немного позднее, когда повзрослеют. Может быть, имея отцом и учителем Ильинина первой степени, хотя бы одна из парочки решит продолжить обучение по собственному желанию, знать хоть немного фуиндзюцу полезно всем. О, будем делать что-то новенькое, с видимым облегчением стряхнула с себя бумажки дочь, повернувшись ко мне. Вместо того, чтобы сражаться друг против друга, вы будете совместно нападать на меня. Разнеслось почти синхронно по полигону. Па, ты слишком большой, чтобы из этого вышло что-то путное, поджала губки дочь и уперла руки в бока. На вытянувшиеся личики девочек я лишь усмехнулся и сложил ручную печать, создавая Каге Буншина примерно с таким же количеством чакры, что и у них. А в следующую секунду он окутался небольшим дымком и превратился в мою точную копию лет 14 назад. Естественно, противником будет моя версия такого же возраста, с ограниченным количеством чакры, примерно такой же скоростью и силой, какая была в 7 лет. Похлопал я клона по плечу и задумчиво потерев подбородок, добавил, пожалуй, тайбзюцу стоит ограничить стандартным академическим стилем. Учитывая мое мастерство в Узукен, даже численное преимущество девочкам не поможет. А вот базовый стиль всех генинов я знаю не настолько хорошо, но в то же время на достаточном уровне, чтобы использовать без проблем. Какие условия? Переглянувшись с подругой, повернулась ко мне младшая Митараши. Пока используйте только тайбзюцу, тут же поставил условие. Еще мне не хватало, чтобы совсем не умея действовать сообща, они взялись применять оружие или техники, поранив друг дружку. Пока, очень знакомо вздернула бровь Кацуми, сложив руки на груди. Как только привыкнете к присутствию рядом напарницы и необходимости координировать свои действия, чтобы не задеть друг дружку, разрешу использовать весь арсенал, отметающий помахал рукой в ответ. Сейчас, ваша задача заключается в нанесении одного единственного удара, что развеет Каге Буншин. К сожалению, имеющиеся защитные костюмы рассчитаны на подростков и взрослых, несмотря на возможность подгонки размеров, а делать отдельно детские будет слишком долго и бессмысленно, через 2-3 года девочки все равно такие перерастут. Ну ладно, пусть будет тайдзюцу, пожала плечиками дача и состроив хитрющую физиономию, повернулась к подруге, протянув сжатый кулачок, давай покажем папе, что он себя переоценил, решив выйти против таких сильных кунайчи. Покажем, прищурила глазки Анка, стукнувшись с ней своим кулачком. Кстати, а какая награда в случае победы? Внезапно повернулась ко мне Кацуми. Две порции мороженого, ответил, едва удержавшись от закатывания глаз, но только при победе. Да, мороженое, с клубничным сиропом. Расплылась в довольной улыбке малявка. Впрочем, Анка от нее не отставала, сладким их женщины баловали довольно редко, так что подобная награда вызвала волну энтузиазма, и я мог быть спокоен, что мелюзга выложится на полную, с такой-то наградой. У вас пара минут на обсуждение плана и начинаем, бросил я взгляд на наручные часы. Плана, но долго дочь в недоумении не пребывала, схватив за рукав тренировочного костюма, Анка-чан оттащила ее в сторону, где они и принялись оживленно шушукаться. Я принципиально не прислушивался. Мы готовы. Даже раньше обозначенного срока, внезапно объявила Кацуми. Весьма напряженные, подруги вернулись и встали в стойки на расстоянии 4 метров от клона, ускоряя циркуляцию чакры по телу и усиливая мышцы. Молодцы. Я готов, босс, кивнул мне Каге Буншин. Переместившись в позицию судьи, я рубанул рукой сверху вниз и тут же отскочил назад. Хаджиме. Еще до того момента, как закончил произносить традиционную команду, малявки синхронно рванули вперед, мгновенно преодолев разделявшие с противником расстояние. Анка ушла в сторону и атаковала подсечкой с левой стороны, а Кацуми зашла справа, предпочтя прямые удары руками. Довольно простенькая тактика, использующая численное превосходство. Зажать в клещи и синхронно атаковать по двум уровням, раздергивая внимание. Тем не менее, не теряющая свою актуальность даже у джонинов и включенная в теоретическую клановую подготовку начальных этапов, Анка-чан не только внимательно слушала учителей и запомнила, но и смогла реализовать на практике. Правда, тайминг немного подкачал, так как дача вырвалась чуточку вперед и это позволило клону сместиться ей навстречу, пропустив кулак возле уха и перехватив конечность, придать дополнительного ускорения прямо на наносившую удар Митараши младшую. Ученица среагировала весьма достойно, чуть придержав удар по ногам, она плавным движением скользнула в сторону, избегая столкновения с напарницей и продолжила атаку в одиночку, сосредотачивая внимание на себе и не дав Каге Буншину ударить Кацуми вдогонку. Несмотря на некоторую растерянность, дача быстро восстановила равновесие и вместо того, чтобы сразу броситься на помощь напарнице, начала кружить, заходя противнику за спину. Правда, ей пришлось на середине маневра прерваться и рвануть вперед, Анка-чан слишком сильно провалилась на очередном ударе и получила прямой тычок открытой ладонью в грудь, полетев на землю. Естественно, против девочек с их довольно хрупкими детскими косточками, напитанными чакрой или нет, наносить полноценные удары кулаками не имело смысла, только дополнительная работа мне и боль им. Ученица не растерялась и сгруппировавшись, перекатилась через спину, толчком ноги себе добавив дополнительного ускорения, чтобы уйти от последовавшего пинка, а дальше клону пришлось перевести внимание на налетевшую с другой стороны Кацуми, весьма технично обрушившую на него град ударов, используя для этого все конечности. В отличие от начала драки, она уже не стремилась решить все одним мощным ударом, а перешла на быстрые экономные выпады с обманками, заставляя клона немного напрячься, уворачиваясь и отводя атаки. Анка вернулась в строй через секунду, тоже не торопясь и действуя осторожно. Вместо того, чтобы лезть в плотный контакт, как более физически развитая напарница, она делала быстрые наскоки то с одной стороны, то с другой, сбивая врага с ритма, а еще не гнушалась подлых приемов, неожиданно швырнув клону в глаза горсть песка, подобранную ранее при перекате. Пусть Каге Буншин на такое не попался, вовремя заметив опасности, повернув голову, но заминка позволила Кацумичан, словно только этого и ждавший, прицельно ударить носком сандаля в пах, на что я только довольно покивал, уязвимые точки на то и уязвимые, чтобы по ним стараться попасть. Отлично. Правда, этому их не учил, значит, кто-то из женщин постарался. Обычно, когда девочки тренируются вместе, я запрещаю бить по местам, опасным попаданием даже с их невеликими силами, вроде глаз или горла, но сейчас очевидно, что подобные ограничения не имеют смысла, даже если в условиях схватки об этом ничего не сказано. Ниндзя должен знать, когда стоит поменять правила в свою пользу, а не следовать чужим, и кланы предпочитают это вбивать детишкам с самого раннего возраста, развивая сообразительность и заставляя выходить за навязанные рамки. Удар достиг цели, и Каге Буншин развеялся небольшими клубами дыма, возвращая мне крохи чакры с воспоминаниями. Он вполне мог увернуться или пропустить мимо, уйдя перекатом, вот только условие было использовать равную с противницами скорость, не больше, и в этом случае Кацуми все равно задевала ударом. Заслуженная победа, даже если клон слегка поддавался в очерченных рамках, оставаясь в защитной позиции и почти не атакуя, но усердие и энтузиазм следует поощрять. В следующий раз малявки так легко не победят, если не покажут что-нибудь для себя новенькое и неожиданное. Да, мы победили. Мороженое. Принялись скакать и обниматься ученицы, вызвав у меня улыбку. Поздравляю, поход за мороженым вы заслужили, похлопал я пару раз. Грандиозная победа, мяукнула сидевшая в стороне пантера, минут 10 назад закончившая свою битву с моим Каге Буншином и наблюдавшая за работой подруг. В отличие от девочек, Мирла особых поблажек не получала, вымахав до вполне приличных размеров, мне по пояс в сидячем положении, и способная составить конкуренцию среднему чунину по физическим параметрам. Добавить сюда приличный запас чакры и различные семейные приемчики, которым недавно начала обучать ее мать, и кошечка превращалась в серьезную угрозу даже опытным ниндзя, особенно, если нападать будет из засады. Тоже, еще один повод для волнения. Вернувшись последний раз, Мирла сообщила, что срок ее испытания, и моего как ее призывателя, получил конкретную дату от босса пантер. У меня имеется всего 7 месяцев, чтобы вбить в эту хитрюшку как можно больше навыков и знаний. Ведь на кону стоит возможность стать полноценным призывателем пантер разных крупных пород кошачьих. Как рассказывала Митэ-чан, специализация возможных призывов имелась очень широкая, от огромных боевиков, способных размерами сравниться с самыми крупными от договоров троицы саннинов, до размером с обычную кошку, но не менее смертоносных, заточенных на тихие убийства, не упоминая специалистов по ниндзюцу. «Па, где наше мороженое?» требовательно отвлекла меня от размышлений Кацуми. «Я тоже буду», подскочила развалившаяся до этого на земле Нирла. «Тогда приводим себя в порядок и на выход», взмахнул я в сторону дома, снимая с полигона барьер, и добавил: «У вас 10 минут, иначе за мороженым пойду один». «Эй, так нечестно. Моя награда, мои правила», широко улыбнулся малявкам. «Ах, одна из прелестей быть учителем, возможность гонять мелкоту по своему желанию». Глава 4. Мизуно-куни. Остров костей. Владение клана Кагуя. Канпикинингё Хисатой Кимори, Кагуя. Закончив серию интенсивных упражнений для разогрева мышц и заканчивавших получасовую разминку, Хисата смахнул с лба тыльной стороной руки несколько капель выступившего пота, после чего принял у Сиха мокрую тряпку и быстро протер обнаженный торс. Несмотря на пасмурную погоду и весьма прохладный день, он занимался в одних штанах и именно в таком виде намеревался заявиться на последний бой за звание главы клана. Все равно, нужды скрывать свои манипуляции с Шикацумику, мертвенный костяной пульс, больше нет. За прошедшие бои противник увидел достаточно его возможностей, чтобы не обмануться, впрочем, как и он его. А вот превратить еще один комплект качественной одежки в лохмотья Канпикинингё очень не хотелось. Ввиду общей бедности страны воды, местная ткань по комфорту уступала из более развитой страны огня, даже если эта ткань делалась для знати и богатых, а торговля в последнее время сильно сократилась, ввиду опасности. Приведя себя в относительный порядок, когда не несет потом на несколько метров, Канпикинингё благодарно кивнул Кунайчи и, скосив взгляд, полюбовался на выглядывавшую из окна мордочку ее дочери, что взяла за правило наблюдать за утренними тренировками, имея за спиной опыт основы по обращению с детьми. Наладить с ней доброжелательные отношения оказалось проще простого, особенно на фоне биологического отца, имевшего привычку колотить родных за любую провинность просто по настроению, лишь иногда обставляя это дело тренировками, хотя обучением там и не пахло. Чуточку тепла, участия и возможности нормально жить без страха удивительно мало для получения верности. Вообще, живя в поселении некоторое время и с помощью теневого шпиона вызнавая внутреннюю подноготную Кагуя, Хисато хотелось хвататься за голову. Если кардинально не менять сложившуюся ситуацию уже сейчас, то само существование клана под вопросом уже в ближайшие 5-10 лет, и умастив свою задницу на трон главы, Канпикинингё придется пахать как рабу на галерах, чтобы хоть как-то поправить положение и иметь в будущей Киригакури хоть какую-то силу за спиной, а не жалкие остатки некогда грозного клана. Ладно, текущие поколения, их можно только убить, нежели как-то перевоспитать, но на количество детей у Кагуя нельзя смотреть без слез, всего 9-10% от общего населения, хотя должно быть в несколько раз больше. Учитывая, что сношались идиоты не меньше обычного для типичных ниндзя, не утруждая себя всякими предохранениями, сам собой напрашивался очевидный вывод: феноменально высокая смертность маленьких детей, не обладавших живучестью взрослых. С этим тоже придется что-то делать. А на весь клан имеется только один единственный рьонин третьей степени, пожилая женщина, не пробудившая кеткигинка и вообще непонятно как дожившая до такого возраста, не обладая большой силой. Теории теориями, а сам Хисато не далее, как позавчера вломил идиоту, что почти забил до смерти парнишку лет 10 за какой-то проступок, и никто из окружавших даже не почесался хоть что-то сделать против обладателя кеткигинкая. Сила решает все. Собственно, данный инцидент заставил Канпикинингё задуматься, а так ли уж разумен его план внедрения в кровавый туман с высоким статусом, когда рост личной силы способен привести к не менее подходящему результату и без огромного багажа маньяков за спиной, что необходимо тянуть за собой и приводить в относительно цивилизованный вид, если это вообще возможно без вырезания под корень большей части населения. Но это дело будущего, сейчас же необходимо выиграть последний бой. Я пошел, махнув рукой домашним, к которым за прошедшее время даже немного привязался, Хисато развернулся и не торопясь двинулся к главной площади на территории клана, по совместительству, игравшей роль дуэльной площадки. Не обращая внимания на любопытные и предвкушающие взгляды, приправленные толикой страха от остальных жителей кланового поселения, устремившихся туда же, Канпикинингё принялся наращивать на тело костяную броню, как снаружи, так и внутри. Используя опыт проведенных боев, он вполне смог модифицировать и улучшить подкожные слои в сторону большей функциональности, практически сведя на нет различные недочеты, вроде заметности со стороны или уменьшения подвижности и гибкости тела в ущерб защите. Пусть Каге Буншин из лаборатории разработали наиболее оптимальный вариант расположения защитных пластин, со стороны всех нюансов непонятия необходимо подгонять теоретическую часть уже конкретно под свое тело и испытывая различные изменения в настоящем бою. Борьба за место главы клана такую возможность дала, и имея возможность ознакомиться с жалкими поделками соклановцев на этом поприще, он мог с уверенностью утверждать, что стал настоящим мастером в деле создания подкожной брони. К месту сражения Канпикинингё подошел уже настоящим костяным рыцарем, с разогнанной до предела циркуляцией чакры по каналам Кейракуки и готовый убивать. Ледоколом раздвигая собравшуюся толпу, Джонин вышел на пустое пространство, где находился только один из старейшин, после чего скрестил руки на груди и принялся сверлить взглядом, наполненным убийственным намерением, только подходившего соперника. 40-летний мужчина, чьи волосы только начали слегка сидеть, двигался с вальяжной линцой опытного бойца и кривой ухмылкой, что сделало бы честь любому маньяку, вот только холодные серые глаза смотрели цепко и серьезно, осматривая каждый сантиметр брони. В отличие первых противников, этот Кагуя вовсе не отметал фактор дополнительной защиты и соответствующе подготовился. Кроме выпиравших костяных пластин под легкой рубашкой, он держал на плече большой костяной молот, подходящий для крошения камня. Нехотя, Хисато добавил этому претенденту несколько очков уважения, наблюдая прошлые битвы, во время которых мало кому удавалось пробиться сквозь броню с простыми ударами копий. Дензира подготовился соответствующе, учтя и небольшое снижение скорости, неизбежное при увеличении веса тела. Вот только, он не знал о паре небольших печатей на внутренних сторонах каждой пластины, что должны были изрядно снизить эффективность ударного оружия. Если с прошлыми соперниками Конпикинингё еще мог позволить себе некоторую небрежность, то в данном случае, в финал вышел самый матерый, опытный и куда менее кровожадный, способный мыслить четко и холодно, когда это требовалось, ветеран Кагуя, тянувший на твердый ранг, относиться к нему стоило с соответствующей опаской. Икимори против Дензира, финальный бой за место главы клана Кагуя, объявил старейшина, едва претенденты остановились напротив друг друга, Хаджими, и сразу же после отмашки поспешил убраться подальше, в некоторых случаях, прилетало и ему, если находился слишком близко к схватившимся Кагуя. Зрители тоже предпочли держать дистанцию в сотни 3-4 к центру площади, все ожидали смертельного и разрушительного поединка. Не успел еще отзвучать крик старейшины, имя которого Конпикинингё так и не удосужился выучить, как ветеран на очень приличной скорости рванул вперед, оставляя за собой фонтаны земли с клубами пыли и занося для размашистого удара молот. Чего-то подобного Хисата ожидал. Какой бы ни был опытный шиноби, обладатели Шикацумьяку предпочитали простую как лом тактику сближения и сокрушения врага, но ничего не имел против, так как физически, преимущество имелось на его стороне. Рванув навстречу Дензира и до предела напитывая мышцы чакрой, Конпикинингё вырастил из правой перчатки ряд шипов на манер кастета, а из левой круглый щит. Встретившись посередине, Хисата нырнул вниз и благодаря под правильным углом подставленному щиту, пропустил мощный удар над головой и вписал правый в живот, без удивления ощутив вместо живой плоти сопротивление кости. Старший Кагуя не растерялся и обрушил вниз локоть с мгновенно выросшим сквозь рубашку шипом на плечо молодого соперника, но ничего, кроме костяного стука, не добился. Хисата не стался в долгу, сделав мощный выпад в колено и следом нацелившись в защищенное горло. Некоторое время стоял лишь громкий треск столкновения кости с костью, во все стороны летели острые осколки и подрагивала земля, вздымая клубы пыли, пока джонины обменивались стремительными ударами, метя в потенциально уязвимые точки защиты или прощупывая таковые, потому что типичные для обычного ниндзя оказались надежно прикрыты у обоих. Зрелище месива конечностей и выскакивавших из тел в совершенно неожиданных местах шипов, от скорости возникновения покрытых собственной кровью, могло вызвать лишь отвращение у нормальных шиноби, но толпа вокруг неистово ревела, приветствуя классический для клана бой. Вот только ни один из противников не обращал на это внимания. Старший шиноби пытался использовать заранее заготовленный молот, но примерно равная скорость движений противников не давала должным образом использовать столь громоздкое оружие без печальных для владельца последствий. В конце концов, Кагуя просто впитал его, вырастив себе дополнительные костяные щитки на руках и ногах. Постепенно, с каждой секундой, внешняя броня ветерана менялась, становясь похожей на защиту самого Хисата и показывая, что конкретно этот противник не гнушался учиться прямо во время битвы. Конечно, сейчас это было грубое подобие, но клон не сомневался, что только дай время и опытный джонин сможет сделать полную копию использованных им решений. Только, Конпикинингё не собирался этого времени давать, вполне прощупав врага, по его оружию заструилась молния и Дензира пришлось срочно отступать, чтобы уберечь потроха от контакта с погрузившимися на пару миллиметров в защиту шипами. Быстрый и мощный удар коленом заставил его отшатнуться на пару шагов, но никак не повредил. Тем не менее, этого времени хватило ветерану, чтобы отступить на десяток метров, одновременно складывая несколько очень знакомых печатей. Катон, Гакакию но Дзюцу, высвобождение огня, техника великого огненного шара. Прямо под удивленным взглядом широко раскрытых глаз Конпикинингё, Дензира вполне мастерски выдохнул трехметровый шар огня, туманник и рукопашник. Что за? Противостоять огню костяная броня вовсе не рассчитана. Никак не ожидая подобного хода от тупоголового Кагуя, что принципиально использовали только техники на основе Шикацумьяку, фирменного ниндзюцу Учиха, Хисата успел лишь растянуть щит на левой руке до ростового варианта и, впечатав его в землю, скорчиться позади, когда ниндзюцу достигла цели и взорвалось. Щит с честью выдержал первый напор, напитываемый чакрой до предела, вот только, ушедшие в почву и использованные в качестве якоря, три коротких шипа оказались куда менее надежными и лишь сыграли роль плуга, оставляя за собой глубокие борозды в утрамбованной до каменной твердости земле площади. Не ожидавший подобного, Молодой Кагуя чуть не упал, но все же смог удержать равновесие, проскользив назад несколько метров. Вот только, сквозь начавшие рассеиваться облако огня, пролетело что-то огромное и с силой врезавшись в щит, все же сбило с ног. Огромная глыба земли придавила Канпики Ниндзё, и если бы не крепчайшая костяная броня, вполне могла бы поломать кости. Ветеран смог использовать еще и датон, что в принципе понятно, учитывая кепки Гинкай, но где презрение Кагуя к ниндзюцу, Чивахисата уже успел накушаться.